Глава 36. «Ну что с тобой делать, не знаю, право», — заломила руки Виолетта. «Не сыщешь, что там счастье, девка. И обеих накажут, потому что все равно поймают тебя». «Не будут меня искать», — покачала я головой. «Ульяна Павловна против моего нахождения тут. Князь не пойдет меня искать, понимая, что проблема ушла сама и решилась таким образом». «Против-то против, но хозяин у нас не Ульяна, а Михаил Алексеевич». «В данном случае он послушает супругу, которая выдвинула ультиматум». «Но за воротами опасно, Ольга. Тебе ведь лучше будет под защитой Ивана. Он хороший парень, но, может, подумаешь еще». «Не могу я, Виолетта Рудольфовна!» Твердо стояла я на своем. «Останусь с ним? Беда будет. Чувствую. Вы верите в предчувствие? Или вещие сны?» «Тебе что-то снилось?» Насторожилась женщина, и я поняла. Вот он, ключик к ней. «Она суеверна. Она поверит моим снам больше, чем Михаил». «Да! И это был жуткий сон. Очень страшный!» Принялась я напускать тумана. Впрочем, сон и в самом деле был малоприятный. Эту старуху страшную я никогда не забуду. Я пересказала свой сон, умолчав лишь о том, что я не только не из их города, но и не из их века, к которому привыкла Виолетта. Это уже не столь важно сейчас. Главное, что сон предвещает опасность и гибель всего рода князя, если он от меня избавится. Я должна быть здесь, но не могу остаться. «Дело серьезное», — сказала она, когда я закончила свой страшный рассказ. «Ты не должна уходить, куда глаза теперь». «Но я не смогу оставаться в доме, если выйду замуж». «А как же ты останешься, если сбежишь?» «Я вернусь позже и напрошусь обратно». «Как?» «Придумай что-то. Мне бы только время выиграть. Помогите мне. Сами же сказали, дело серьезное. Я должна помочь князю. Как, пока не знаю. Но понятно только одно. Я должна вернуться сюда, и мне придется найти выход. Но если я стану женой Ивана, то уже не смогу решать, куда мне ходить. И знает он о моих чувствах к князю», — тихо добавила я. «Не пустит он меня сюда после свадьбы. Ревновать будет. Нельзя мне попадать в такое положение, чтобы я от кого-то зависела. А Михаил меня поймет и не будет искать, чтобы наказать. Давайте сделаем так, как я предлагала. Будто бы я у вас ключ украла, пока вы спите. Уже светает. Скоро все проснутся, и у нас ничего не получится». «Ох!» — встала на ноги Виолетта. «Ладно, бог с тобой. Ты уверена, что так будет лучше?» «Абсолютно!» — кивнула я головой. «Прямо чувствую. Решение верное. И обратно я дорогу найду сюда обязательно». «Знаешь что?» — задумчиво почесала подбородок женщина. «Я тебе помогу. Есть у меня знакомая в городе. Она шьет платье. Ты могла бы пойти к ней в подмастерье. Работницы у нее есть иногородние. Она их определяет в комнаты по несколько человек. Кормит, деньги за работу платит». «Было бы очень здорово», — обрадовалась я хоть какой-то идеей. «Ты шить смогла бы?» «Смогу. Я все сейчас смогу. Положение у меня не то, чтобы перебирать работу». «Ну да, я с ней свяжусь. А ты пока иди по адресу: улица Рабочая, дом 38. На первом этаже спросишь, где искать Анну, швею. Тебе укажут». «Спасибо вам большое», — улыбнулась я Виолетте, снова сжав ее плечи. «Спасибо. Сделаю, как вы сказали». «Адрес запомнила? Бедовая ты наша». «Запомнила». «Ну, тогда держи». Она сняла с шеи ключ на шнурке и передала его мне. Пальцы ощутили прохладный металл, и на душе словно бы стало теплее. Выход, кажется, найден. «Ступай», — «Не стой», — сказала мне на прощание Виолетта. «Удачи тебе, и будем ждать тебя обратно». «Спасибо». Она ушла в сторону своей спальни. Сейчас она ляжет в кровать и сделает вид, что спала в тот момент, когда ключ с ее шеи пропал. Его якобы сняла я. И теперь спешила к двери, чтобы отворить ее. Вставила ключ в замок, провернула несколько раз и ощутила, что дверь поддалась. Путь открыт. Я потянула за ручку двери, но та вдруг распахнулась с такой силой порывом ветра, что я завалилась на пол, не в силах сопротивляться внезапному урагану. Дверь снова захлопнулась. Я кое-как поднялась на ноги и снова подергала ручку двери. Та больше не поддавалась. Она снова была заперта. Я с непониманием покрутила ключ в руке, которая так и сжимала. Я же отворила дверь. Почему опять она не поддается? Вставила замок в скважину снова, но тот не поворачивался, настаивая на том, что на замок дверь не заперта. Да что еще за чертовщина? Я с силой опять подергала дверь, но тут же отдернула руку, шипя от боли. Ручка внезапно стала буквально раскаленной и обожгла мне ладони пальцы. «Да что же это такое, Господи!» Начала уже плакать я от отчаяния. «Что происходит?» Вокруг меня снова поднялся ветер без причин. Все двери и окна были закрыты. Сквозь вихри воздуха слышался словно бы шепот: «Останься! Останься! Останься!»